Я узнал слащавый голос, так хорошо запомнившийся мне с воскресного утра. «Это я, милый Лорен». «Лорен? Что случилось?» Пауза, потом опять то же самое. «Что случилось, Лорен?» «Несколько грубовато на этот раз». «Мистер Брент звонит, хочет поговорить». «А до утра он не может подождать?» «Вот тоже приспичило идиоту». «Сколько времени?» «Час ночи». «Открой же». Снова пауза. И опять Лорен. «Так ты идешь или нет?» «Иду. Сейчас иду». «Извини, Лорен, я не хотел тебя нагрубить, так получилось. Я уже дремал». «Ничего, все нормально». Слышно было, как Нарда собирается. Минуты через две он вышел и плотно закрыл за собой дверь. Тогда я вытащил из кармана заготовленные заранее ключи и, затаив дыхание, принялся за дело. Не прошло и полминуты, как я уже был внутри. Пусто, никого. Кровать смята, и свет не выключен. Нельзя было терять ни секунды. Прежде всего я внимательно огляделся. Кровать, стул, тумбочка, платяной шкаф и незакрытая дверь в ванную. Сначала платяной шкаф. Кроме черных просторных накидок и тюрбанов, там я ничего не обнаружил. Может, у него и были костюмы, но хранил он их в другом месте. Я очень торопился, и поэтому сразу я на всякий случай остановился и прислушался. Было тихо. И только тогда решил сматываться. Как угорелый, я ворвался в городскую ратушу и, не замечая стоящего, вернее, сидящего у входа и облаченного в казенную форму служащего, направился к лифтам. Постовой, однако, не дремал. «Эй, вы! Ну-ка обратно. Сначала распишитесь в книге». Я вернулся туда, где посетители расписываются. «Бомб не имею, в заговорах не участвую. Распишитесь». «Имя подлинное или...» «Только не подумайте, что я решил повыпендриваться. Просто захотелось немного повеселиться. Имя и подпись». Я указал, кто я есть, и расписался. Никакого чувства юмора у этих привратников. Впрочем, бывает. Я послал туда своего человека. К сожалению, ты слишком спешил, Ромео. Даже ручку ей не пожал. Сэм на меня всегда очень хорошо действует. Я от него заряжаюсь. Временами, правда, он груб и достает, как никто, но полицейский он что надо. И все его шуточки я воспринимаю нормально, как и эту про Ромео. Я знаю, случись, что он сам вместо меня вперед полезет. Впрочем, я тоже, если он попросит, не задумываясь, дам руку отрубить. Но ведь он не попросит. Такой уж он парень, Сэм.